Глава 3. Лавандовая весна. Четверг. Просыпаюсь за 10 минут до будильника. Понимаю, что начались месячные и что я протекла на кровать. Досталась и матрасу. Включаю свет, замываю пятно на простыне и матрасе. Серж сладко посапывает, у него завидная суперспособность спать в самых неудобных условиях. Планировала сегодня помыть голову, но так как отведённое на это время я потратила на чистку пятна, приходится снова воспользоваться сухим шампунем. Вырубаюсь на унитазе на пару минут. Меня словно ударяет током, я подпрыгиваю и рукой сбиваю втулку с бумагой. Она падает и в полёте разматывается метра на три. Решаю сварить кофе в турке. Неудачная затея, он убегает. Вдвойне обидно на свежевымытую плиту. Помыть её сейчас не успею, сделаю это вечером. Чем ближе конец недели, тем меньше сил. В транспорте меня вырубает везде, я сплю даже стоя в метро. На кольцевой ветке жуткая давка, в вагоне меня сдавливает так, что не вдохнуть. Да и дышать нечем, все вокруг выше меня. Как всегда, я решаю найти плюс в паршивой ситуации. Расслабляю ноги, опускаю голову на капюшон. Я не падаю, меня крепко подпирают со всех сторон. В таком блаженстве я засыпаю на несколько минут. На работе авария с отоплением, и в офисе жутко холодно. Надеваю на руки носки. Отрезала мыски, чтобы пролезали пальцы. Не помогает. Руки окоченели настолько, что не попадаю по нужным клавишам на клавиатуре. Я вся дрожу. Постоянно тру глаза. Веки закрываются, и я не могу их контролировать. Я пью очень много кофе. Ухожу в туалет, умываюсь и хлопаю себя по щекам. Не помогает. После работы закупаюсь продуктами для дня рождения Сержа. По дороге от магазина до дома у меня рвётся пакет. Варёная колбаса, батон, помидоры, сыр, солёная рыба, авокадо, ватные палочки, диетические котлеты для бургеров. Одно из немногих блюд полуфабрикатов, которые и я люблю, и Серж одобряет. Всё падает в грязь. Продукты в упаковке или завязанных пакетах ещё можно спасти. Их дома нужно просто помыть. А вот батона, считаю, у меня больше нет. Так обидно. Ведь утром я ничего не могу есть, кроме хлеба с колбасой. Сервис быстрой доставки продуктов почему-то обходит мой район стороной. А до магазина 10 минут. Может, хотя бы краешек спасу. Я осматриваю батон. Но нет. Грязь из лужи залилась в пакет и размазалась по хлебу. Что ж, пожую колбасу с мерзкими хлебцами Сержа. Надеюсь, меня не стошнит. На вкус они как картон. Заодно гордо помашу этими картонками у Сержа перед носом. Смотри, я взялась за себя. Пусть порадуются. Осматриваю продукты. Как мне теперь это тащить? Сумка-торба вся заполнена другими продуктами. Больше в неё не влезет. Придётся переть всё в руках. Плетусь домой. Руки дрожат, мышцы ужасно жжёт от напряжения. Да ещё вдруг проезжающая машина щедро окатывает меня грязью с ног до головы. Грязь попадает и на лицо, и даже заливается в ботинки. Кое-как обтеревшись рукавом, я двигаюсь дальше. В ботинках хлюпает. Руки отваливаются. И самое трагичное, у меня больше нет хлебушка. Вдруг накатывает такая безнадёжная тоска, что хочется всё бросить и убежать прочь, далеко, не по привычному маршруту, а по таким дорожкам, где я обычно не хожу. Лишь бы выбраться из этого котла, где я ежедневно варюсь. Хватит хандрить, это всё месячные. Я глубоко вдыхаю, надуваю щёки и делаю шумный выдох. Не сильно полегчало, но бежать, куда глаза глядят, больше не хочется. Чтобы подбодрить себя, я немножечко мечтаю. Вот скоро я получу опыт, стану умнее, меня повысят в автосалоне, или я устроюсь в компанию получше и поближе, начну выполнять задачи быстрее, и у меня, наконец, появится свободное время. И мы с Сержем улетим в отпуск к морю, пальмам и белому песку. К тому времени я похудею, и мы будем гулять по берегу загорелые, стройные и красивые, и все вокруг будут нам завидовать. А однажды мы пойдём по ракушечному пляжу. Серж укажет на самую большую ракушку, я подниму её и обнаружу внутри кольцо. Обалдеть! В половине первого я падаю на подушку. Думаю, что больше всего на свете не хочу, чтобы наступило утро. Не хочу слышать этот будильник, не хочу ехать на работу. за то, чтобы завтра, а точнее уже сегодня, через каких-то 3,5 часа не вставать, а проваляться весь день в постели, я бы продала дьяволу свою душу, душу Сержа, моего начальника, души ведьм из колл-центра и соседей сверху, которые, судя по шуму, каждую субботу в 7 утра катают по полу гигантские каменные шары. Пятница. Весь день меня колотит мой внутренний электрошокер. Я вырубаюсь и на ходу, и стоя на эскалаторе, и даже на рабочем месте. Прикорну на пару секунд, потом как ударит, я вздрагиваю и прыгаю в офисном кресле. Наверное, я ощущаю это сильнее, чем оно есть на самом деле, потому что мои конвульсии замечают только коллеги, сидящие по соседству. Они хихикают, отпускают безобидные шуточки и понимающе кивают. Все мы к пятнице такие. Несмотря на хронический недосып и полное отсутствие сил, настроение на подъеме. Впереди 2 блаженных выходных дня. Конечно, завтра придется готовиться к празднику, это отнимет много сил. Но я буду делать это дома. Не придется проводить 8 часов в дороге. Господи, как же я ненавижу эту дорогу! Порой мне кажется, что я живу только на выходных. Остальные 5 дней просто не откладываются в памяти. В них либо ничего не происходит, либо мозг решает, что мне незачем их запоминать, и выбрасывает из памяти с той же легкостью, с какой выбросил таблицу синусов и косинусов и список пятилеток СССР. Но это обидно. Жизнь-то одна, и жалко лишаться ее 5/7. Суббота. Торт я делаю ночью. Серж спит как убитый, и риска, что он проснется и испортит себе сюрприз, нет. Я решаю сделать красный бархат. Это компромисс для всех. Тусовка Сержа ест только низкокалорийное, но в этом торте не 500 калорий на 100 грамм, как в классических, а всего 300. Вожусь до 8 утра, но торт выглядит роскошно. Красные коржи с белой прослойкой, красная обсыпка. А как пахнет! Будто находишься на шоколадной фабрике. Верхушку я украшаю шоколадной штангой и цифрами 2 и 6. Прячу торт в пакет и задвигаю поглубже в холодильник. Ложусь спать и просыпаюсь в 12. Когда Серж уходит на работу, я убираю квартиру. Затем иду по магазинам и докупаю, что не успела. Передвигаю мебель так, чтобы все уместились. Готовлю закуски. К 7:30 приходят почти все гости, а Серж должен вернуться на час позже. Я красиво выкладываю на тарелку канапе с авокадо и красной рыбой, отношу на праздничный стол. Гости стоят с бокалами в сторонке. Они ведут себя так, словно пришли на светскую вечеринку, где я официант. Это фитнес-компашка Сержа, и я ее не перевариваю. Все разговоры у них о тренажерах, марафонах, сушке и протеинах. Ужасно скучно, но мне пришлось их позвать, потому что это праздник Сержа. Вот и сейчас фитозомби обсуждают спорт и диеты. Я слышу краем уха непонятные термины вроде «дельта» и «катаболизм». Здесь судят о людях исключительно по соотношению мышечной и жировой массы. А так как вторая во мне значительно превышает первую, думаю, понятно, какое мнение у них сложилось обо мне. Причем я знаю точно, что на работе у Сержа много хороших, нормальных ребят. Просто по непонятной причине он тесно общается с самыми неадекватными. Фитозомби меня не любят, потому что я не загоняю свое тело в рамки и не схожу из-за него с ума, а просто живу. За спиной они обожают надо мной подшучивать. Однажды на общей тусовке, выходя из туалета, я услышала, как кто-то сказал: «На задницу Еси нужно выдавать лицензию, как на отдельный вид оружия». Все засмеялись. Конечно, они не знали, что я все слышу. В лицо они всегда улыбаются и кажутся милыми. Ладно, я немного лукавлю. Милыми их акульи улыбки не назовешь. И Сержа там не было. При нем они так себя не ведут. Я не обижаюсь. Мне нравится моя задница, и Сержу она тоже нравится. Серж не такой, как они. Он не настолько страдает спортивной истерией. Сильнее всего не выношу одного из лучших друзей и коллег Сержа, Виталика. Он сейчас здесь. Этот самовлюбленный качок похож на фигурку, скрученную из воздушных шариков. Носит он все только облегающее, чтобы все любовались его мускулами. Звонят в дверь. Я быстро вытираю руки о кухонное полотенце и бегу открывать. Это пришли Костя и Андрей. Они не из фитнес-тусовки, а друзья Сержа со школы. Как же я им рада. У Кости прическа-одуванчик из пышных кудрей, которые он стягивает ободком пружинкой, чтобы не лезли в глаза. У Андрея острое лицо и смешная короткая челка. Оба ужасные болтуны, любят шутить. Но шутки у них не смешные, их частенько приходится затыкать. Но сегодня я, наоборот, буду подстрекать парней к странному юмору, чтобы они свели с ума фитозомби. Андрей и Костя, войдя на кухню и поздоровавшись со всеми, предлагают помощь. Я говорю, что уже все сделала, и отправляю их развлекать гостей, а то они что-то скучают. Парни наливают себе выпить и присоединяются к фитнес-тусовке, где вовсю обсуждают кальциевые добавки с Айхёрба. Андрей сразу вливается в беседу и бодро сообщает, что ежедневную потребность в кальции можно удовлетворить 26 литрами пива. Я громко смеюсь, Андрей, довольный, что шутка зашла, смеется вместе со мной. Фитозомби дружно возводят глаза к потолку, раздается синхронный вздох. Андрей, совершенно не понимая, что его обществу не рады, рассказывает историю о том, как его собака вчера съела собственное дерьмо, а потом Костя подхватывает тему и углубляется в размышления, сколько калорий содержится в дерьме. Итак, стол красиво украшен. Не хватает главной детали. И вот я вытаскиваю из холодильника роскошный красный бархат. Я ставлю шедевр на стол, и тут же вокруг собираются любопытные. «Какая красота!» Восхищается Соня, бывшая одноклассница Сержа, девушка с короткой стрижкой, лицом-сердечком и ну очень длинной шеей. Соня сегодня единственная мне помогала накрыть на стол. «Сама делала?» «А штангу можно есть?» Слава, один из лучших друзей Сержа, тянется к верхушке, но я хлопаю его по руке. Слава занимается бизнесом, то одним, то другим. Он торговал автомобильными запчастями, потом биванами, потом открыл копировальный центр. Слава не настолько спортивный, но почему-то считает себя супер-пупер-качком и тоже входит в эту тусовку. В клубе он постоянный клиент. Он жуткий скупердяй, с ним замучаешься после какой-нибудь посиделки считать затраты. Это я не ел, за это платить не буду, а этого съел всего 3 штучки, за алкоголь платить не буду, я свое принес с собой. Ну разве так можно? Особенно если учесть, что он постоянно хвастается успехами в бизнесе. Слава пришел со своей девушкой Ирой. Эта тихоня говорит так мало, что я даже не помню, какой у нее голос. Когда она у нас в гостях, мне всегда кажется, что ей ужасно скучно. Я почему-то чувствую себя виноватой и все время хочу ее как-то взбодрить, развеселить. Еще тут есть Стас, худой и высокий парень с рыжеватыми волосами и в очках. Стас — знакомый Славы, но через Славу подружился и с Сержем. Стас и Соня — парочка. Марго, мисс «Ну, ребят, не Рита, а Марго» и Лора, которая никакая не Лора, а всего-навсего крыска Лариска. Косятся на торт с большим подозрением. Маргоша, как и Серж, фитнес-тренер, а Лора — администратор в их клубе. Их я тоже не люблю, до ужаса противные. Обе худощавые и мускулистые, с идеально прямыми ламинированными волосами, губами-пельмешками и со шпинатным смузи вместо мозгов. Именно они зачинщицы сплетен обо мне. Так и вижу, как за спиной они обсуждают мои щеки размером с маленькие тыквы. «Какой кошмар! Он же... глютеновый!» Не сводя с торта испуганных глаз, шепчет Лора на ухо Марго тоном Рона Уизли, который, наконец, набрался смелости произнести имя Волан-де-Морта. «И в нем, наверное, 1010 калорий». Маргоша тоже с ужасом косится на торт и брезгливо потягивает носом. «Интересно, калории могут усваиваться с запахом? Не знаю, но на всякий случай давай отойдем подальше». И они действительно отходят на несколько шагов. Конечно, я хотела сделать нормальный торт, на старой доброй нормальной муке и без всякого крема на протеине и стевии, за изготовление которого стоит ввести статью в Уголовный кодекс. Но все равно я учитывала предпочтение виновника торжества, поэтому крем сделала не жирным, а легким, творожным. Время приближается к 19:15. У Сержа должна закончиться индивидуальная тренировка. Я звоню ему и выясняю, что он уже идет домой. Я снимаю джинсы и футболку, надеваю лавандовое платье до колен в стиле 50-х с широкой юбкой и белым поясом. Правда, говорят, что с широкими бедрами нельзя носить пышные юбки, но мне так нравится. Обуваюсь в бежевые туфли-лодочки на низком каблуке. Я объясняю гостям план действий. Свет выключим, гости спрячутся. Я провожу Сержа на кухню и скажу, что приготовила ужин на двоих. Кодовая фраза «Как прошло занятие?». Ее я скажу, когда Серж войдет на кухню. После этого гости приготовятся, я включу свет, все выпрыгнут из укрытий с криками «Сюрприз!» и взорвут хлопушки. Я осматриваю кухню, немного раздумываю и раздаю указания. «Андрей, Костя, Соня, вы под стол. Слава, ты за занавеску и бери с собой Марго и Лору. Остальные за диван. Давайте порепетируем». Мы проводим три репетиции. Первые две ребята слишком поздно выпрыгивают, но на третий раз все отлично. И вот долгожданный звонок в дверь. Я специально оставила ключи в замке, чтобы Серж позвонил, а не открыл дверь сам. Все так шумят, что чуть не портят сюрприз. Андрей быстро идет к столу с бокалом в руке, сталкивается с Маргошей и проливает на нее виски с колой. Она верещит, Стас от неожиданности взрывает хлопушку, и вся кухня покрывается конфетти. Костя в спешке подметает веником и задевает стол. На пол летит тарелка с жюльеном и приземляется жюльеном вниз. В общем, суета стоит невообразимая. Серж, думаю, уже понял, что в квартире я не одна. Приходится выждать пару минут, чтобы хоть как-то ликвидировать катастрофу. «Привет», — радостно говорю я, открыв дверь. «С днем рождения». Серж входит, я чмокаю его в щеку и треплю по светлым блестящим волосам. «Привет. Красиво». Серж видит, во что я одета. «Спасибо». Я делаю комичный реверанс. Серж улыбается, но как-то печально. Я обожаю его улыбку. Собственно, на эту улыбку я и повелась, когда мы познакомились. От нее так трепетало сердечко. Правда, за час тренировки в фитнес-клубе он так меня загонял, что даже его улыбка не смогла перебить мое решение. Ноги моей больше не будет в этой преисподней. Но чем-то моя потная ленивая тушка Сержа тогда привлекла, потому что он потом нашел меня сам. Уже когда мы начали встречаться, я увидела Сержа по-настоящему. Он никогда не опускал руки, был спокойным и рассудительным, целеустремленным. Здорово умел успокаивать. Он поверил в меня и не раз повторял, что мечты превыше всего. Он стал для меня поддержкой и опорой, моим волшебным пинком под зад. Серж разувается, а затем, сняв куртку, поводит носом. «Чем это пахнет?» Я загадочно улыбаюсь, понадеявшись, что это он не о запахе Гарри. «Я приготовила особый ужин». Серж как-то вдруг тускнеет и смущается. «Да не стоило заморачиваться». «Да я по-быстрому все сделала. Пойдем. Я беру Сержа за руку и веду на кухню. Мне ужасно хочется побыстрее показать сюрприз. Вот бы увидеть его реакцию. «Нет, Еси, правда не стоило». Серж почему-то сопротивляется и идет медленно. Приходится его тянуть. «У меня какое-то непраздничное настроение». Я чувствую легкий укол тревоги. Наверное, что-то случилось на работе. У них в клубе часто меняется руководство, и новое всегда вводит очередные правила и условия, каждый раз все невыгоднее для сотрудников. «Ничего, сейчас вкусно поедим, и появится настроение. Ну, пойдем, пойдем. Я нетерпеливо прыгаю на месте, увидев, что Серж остановился. А мы уже у двери в кухню. Еще пару шагов. Обойдя Сержа, я подталкиваю его в спину. Мы почти переступили порог. Я вижу рассыпанное конфетти. Чёрт. Надеюсь, Серж не заметит. «Еся, нужно поговорить кое о чем. Вдруг серьезно и твердо говорит он. Но я в таком игривом настроении, что не придаю значения странным ноткам в его голосе. Наоборот, они меня забавляют. «Давай после ужина, а?» Отвечаю я наигранным детским голосом и изображаю нетерпение. Сержу всегда нравится, когда я веду себя как ребенок. Я снова подталкиваю его в спину. И вот мы уже в кухне. «Еся, да успокойся ты!» Серж разворачивается ко мне и перехватывает мои руки. Он смотрит чересчур серьезно. Вокруг полумрак, но свет из коридора падает на его лицо. Моя веселость мигом угасает. Тревога растет. Похоже, случилась какая-то беда. Что-то с его родителями? С бабушкой? Кто-то попал в больницу? Вдруг становится стыдно, что я устроил этот праздник, который оказался не к месту. «Что-то с семьей? Тихо спрашиваю я. «Нет, с ними все хорошо». «В чем же дело? Может, Серж решил уволиться и перейти в другой клуб? Такие разговоры уже были. А вдруг этот клуб очень далеко? Сейчас он скажет, что мы переезжаем? Ура! Я только с радостью, ведь я так и не смогла полюбить эту квартиру. Но вдруг из-за переезда мне придется тратить на дорогу еще больше времени. Я вижу, как колыхнулась занавеска. Слабый скрип, тихий вздох, легкое шуршание одежды. Кухня полна народу, стол уставлен блюдами, но Серж ничего не видит, хотя не заметить такое тяжело даже в полумраке. Гости напряглись, я чувствую это напряжение в воздухе. Становится совсем неловко. Серж не знает, что вокруг чужие люди, иначе не начал бы разговор. А теперь все подслушают. Надо не допустить этого. «Дело в нас, в тебе». Серж сильно сжимает мои руки. Походу, я близка к правде. Точно переезд, еще дальше от Москвы. Внутри я в ужасе. Насколько дальше? Сколько мне теперь придется добираться в офис? Ты все же меняешь работу? Ты знаешь, что я во всем тебя поддержу, даже если нам придется переехать. Уверенно говорю я и, высвободив одну руку, тянусь к выключателю. Но давай после еды поговорим. Насытый желудок легче обсуждать. Как прошло? «Еся!» — перебивает Серж. Выдерживает паузу, глубоко вздыхает и решительно заявляет. «Нам нужно расстаться.